Афганистан, Джалалабад, кемп «Анаконда», 23 мая 2010 года. В базовый лагерь наш конвой добрался, когда уже совсем стемнело. Чтобы не провоцировать местных аллах-акбаров, ехали с приборами ночного видения, не зажигая фар. Но так лучше, чем получить из темноты гранату по кабине. На базе начали разбираться по-горячему. Сил выяснять отношения с командованием, почему не подняли вертолеты, совершенно не было, да и ранены почти мы все были. Двое погибших, один в первой секции, в самые первые минуты боя, и один перед самым выводом. В третий снайпер таки достал уже тяжело раненого. Еще 12 человек ранены настолько серьезно, что без госпиталя простой перевязкой не обойтись. Считай, полгруппы выбило. Вот так вот. Сходили на караван, хорошо еще, все там не легли. У меня оказалось сломано 2 ребра. Бронежилет задержал бронебойную пулю от Калашникова, но запреградный эффект буквально вмял бронепластину мне в грудь. Синяк на всю левую сторону груди, больно дышать, больно кашлять. В общем, мало приятного. Плотно перевязали, от обезболивающего я отказался. На 2 недели из строя вышел, к гадалке не ходи. С остальными было не лучше. Тяжелыми у нас считались только те раненые, которых приходилось тащить на носилках. Жак заработал 2 пули, в руку и в ногу. Благо, ни там, ни там кость оказалась не задета, и от госпиталя он отказался. У Джо осколками камня посекло все лицо, и теперь он был похож на вышедшего на тропу войны индейца в боевой раскраске. В общем, всем досталось. Что же касается потерь противника, не считали, но явно за 2 сотни, если считать и тех, что мы на тропе положили, и тех, что потом при обороне холма. В этом еще один положительный момент в охоте на караваны. Если при бомбардировке или крупных наземных операциях талибы просто уходят, прячут стволы, смешиваются с мирняком, хотя какой к чертям в этой стране мирняк, то если небольшая группа забивает караван, то они как раз сбегаются со всей округи, забывая даже про священную войну. Ведь наркомафия платит за отбитый груз огромные деньги. Поэтому порой толку от таких вот операций, разведгруппы на земле, связки с вертолетами и тяжелыми штурмовиками, было больше, чем от операций, в которых задействовались целые бригады. «Сэр?» Я раздраженно обернулся, только собирался пойти придавить подушку. Что опять произошло? Вестовой, совсем еще пацан, отловленный вербовщиками где-то в Айове или Джорджии, с восхищением смотрел на меня. Охотники на караваны, да еще и не армейские, а ЦРУшные, пользовались большой популярностью. «Сэр, вас по связи вызывают. Красный код». «Красный код» — значит, максимальная срочность. Они что там? Совсем охренели. Только с каравана вернулись, половина группы выведена из строя. Какой еще красный код? «Где?» «Вон там, у командующего лагерем. Я провожу, сэр». Лагерь поначалу представлял собой обычное полевое укрепление, сброшенное прямо на землю колючей проволокой, с пулеметными гнездами, обожженными мешками с песком, с палатками. Теперь на 7-й год войны представлял собой более основательное зрелище. Несколько больших, выкопанных с помощью тяжелой землеройной техники и с сильно укрепленной крышей землянок под боеприпасы. Несколько минометных обстрелов начисто отучили нас хранить боеприпасы в легковозводимых ангарах. Жилые контейнеры, привезенные прямо из США с встроенными кондиционерами и прочими жизненными удобствами. Блокпост на въезде, типового проекта, собранный из набора бетонных плит. Стена, окружающая лагерь, тоже из плит, спущенная поверху проволокой под током. Посадочные площадки для вертолетов, ангары под технику. В общем, солидно, за 7 лет. Командующий жил в 2 поставленных бок о бок домиках. В одном находилось его жилье, в другом — штаб и комната связи. Судя по нескольким антеннам, под служебные надобности использовался левый вагончик. В вагончике было тепло, сухо, чисто. Треть его объема занимала аппаратура связи, она перемигивалась разноцветными огоньками, словно игровой автомат в Лас-Вегасе. В ряд стояли три компьютерных плоских монитора и три клавиатуры. На крайней лежали большие наушники. «Разберетесь, сэр? Мы держим линию». «Разберусь». Солдат вышел, я закрыл за ним дверь. Правила секретности, чтоб их. В ЦРУ куча правил по сохранению секретов. Остается только удивляться, почему же они уходят, как сквозь дырявое решето. Я надел наушники. «Станция Калифорния на связи». «Станция Калифорния вызывает отель «Квебек Виктор». Ждите на линии». «Вот это ни черта себе. Отель «Квебек Виктор» — это позывные координационного центра специальных операций в Кабуле. Он действовал без особой огласки и был представлен для координации операций ЦРУ и армии без лишнего раскрытия информации. Отель «Квебек Виктор» — прохождение по тому же пути, по которому здесь шли русские, создавшие в свое время экран. Примечание автора. Так назывался штаб, координирующий действия всех групп специального назначения против маджахедов. «Отель «Квебек Виктор» вызывает Кило-1-3. Прием». «Кило-1-3 на связи». «Доложите, без подробностей». «Нахожусь на базе «Анаконда», задание выполнил. У меня минус два. У Виктора Чарли...» Примечание автора. «Викон». Виктор Чарли, так со времен войны во Вьетнаме в американской армии принято обозначать противника. До минус 200, груз перехвачен, прием. Понял тебя. За тобой вылетел Слик, ты нам нужен здесь. Приоритет красный, как понял, прием. Вас понял, конец связи. Слик, транспортный вертолет. Ночью, когда вообще вертолеты разрешено поднимать воздух лишь в экстренном случае. Горы в ночное время опаснее, чем очередь земли с крупнокалиберного пулемета. Только ошибка, и придется разворачивать целую спасательную операцию, рискуя при этом еще несколькими вертолетами. Если ради того, чтобы срочно доставить меня в Кабул, отель «Квебек Виктор» рискнул ночью поднять в воздух вертолет, значит, дела совсем хреновые. Я отложил наушники в сторону, вышел на улицу. Посмотрел на висящие над головой звезды. Крупные, яркие. Такие звезды я видел только в Афганистане. Дома они совсем не такие. Что? Джо подобрался, как всегда, неслышно. Он вообще был достойным наследником славы индейских воинов-следопытов и мог ходить так, что не услышишь, пока он не подкрадется к тебе вплотную. Отель «Квебек Виктор» соскучился по мне, так что через час здесь будет транспортная вертушка. Джонни удивился, по крайней мере, никак не показал свое удивление. Он вообще не умел удивляться. «Ты за старшего, пока я не вернусь. Ни во что не вляпывайся». «Понял», —